Антверпен, 14 апреля. Я прибыл в Антверпен утренним поездом, купив билет в вагон первого класса. Все равно я тратил деньги под лица Кочаевского, а мне хотелось остаться одному. Но вагон первого класса оказался одним общим салоном. Правда, кресла были обиты велюром. Я сел в углу и промолчал всю дорогу, стараясь не замечать сидевших в другом конце вагона двоих моих соглядатаев. Конечно, они знали, каким рейсом я выезжаю в Антверпен. По договоренности с Кочаевским я звонил ему, сообщая о своем маршруте. Вчера мне не понравилось выражение лица Самара Хашимова, когда тот смотрел на меня. И когда провожал, тоже. Мне очень не понравилось выражение его лица. Он как бы понял, что я его обманываю, и собирался предпринять некие меры. Интересно, какие именно? Как можно вообще наказать человека в моем положении? Убить? Но это будет только акт сострадания. Я все равно обречен и должен умереть через несколько месяцев в страшных мучениях. Убрать моих наблюдателей? Но мне нет до них никакого дела. Пусть Хашимов режет их хоть на мелкие кусочки. Он может узнать раньше меня адреса людей, которых я должен проверить, и прикажет устранить их так же, как устранил Креберса? Ну, во-первых, это сложно, а во-вторых, он облегчит мне задачу. Я буду ездить по городам и искать несуществующих людей. Но если учесть, что за такие поездки я получаю $1000 в день, то проблема лишь в том, как быстро Кочаевский раскусит липу. И хотя в таком случае я в итоге не получу премиальные 50 000, но мне же будет легче, если Труфилова я не найду. Вся сложность в том, что Хашимову, в отличие от Кочаевского, не нужно рубить все концы. Он обязан вычислить и найти Труфилова. Я не знаю, кто именно стоит за Хашимовым и почему они так хотят доставить Труфилова в Москву, но, судя по их осведомленности и оснащению здания в Амстердаме, за Самаром стоят довольно мощные силы. От всего этого у меня начинает болеть голова. Все, надо сосредоточиться. Сегодня мне предстоит не просто разыскать второго человека, с которым может быть связан Труфилов, но это нужно сделать так, чтобы Хашимов поверил в мое алиби, убедился в моей искренности. Он должен поверить моим словам, что мне не доверяет Кочаевский, и у меня нет адресов и фамилий людей, через которых я могу выйти на Труфилова. Я разместился в отеле «Софитель Антверпен». Это в самом центре города. В Антверпене я еще не был. Бельгийские города поражают уютом и красотой старых домов. Бельгийцы всегда были более склонны к компромиссам, чем их северные соседи, голландцы. В то время, когда Голландия уже получила независимость, Бельгия еще долго входила в состав других государств. Сначала испанских владений, потом частично австрийских, и много лет страна была территорией, собственно, Франции. В маленькой стране сложилось историческое двуязычие. Французский и нидерландский фламандский имеют одинаковый государственный статус. Бельгийцы никогда не чурались связью с Францией, в отличие от голландцев, которые инстинктивно тянулись к британцам, а получили влиятельного соседа – Германию. Наверное, это очень правильно, что именно в Бельгии находятся общие европейские структуры, в том числе и штаб-квартира НАТО. Страна дает ощущение подлинного центра Европы. В свое время Брюссель был нашпигован нашими разведчиками. А вот Антверпен держится как бы в стороне. Он не так ошеломительно красив, как Брюгер, и не такой европейский, как Брюссель. Он скорее похож на итальянские города, своим хорошо сохранившимся историческим центром, где множество строений относится к XIX и даже началу XVII-XVIII веков. Устроившись в отеле, я даже не стал проверять, приехали ли сюда мои соглядатые, хотя точно знал, что приехали. Спустившись вниз, я пообедал в ресторане «Тиффани» и вновь поднялся наверх. Для заурядного отеля здесь слишком претенциозные названия. Ресторан «Тиффани», «Пульман». Наверное, владельцы отеля вскоре захотят изменить и его название, придумав нечто сверхэлегантное. Я поднимаюсь к себе в номер и ложусь на постель, не раздеваясь. Ровно в 16:00 мне должен позвонить Кочаевский. Он уже знает, что мой мобильный телефон прослушивается. Теперь его задача узнать, кто стоит за Самаром Хашимовым. Мне даже жаль несчастных, которых пошлет навстречу Хашимов. Их наверняка встретят люди Кочаевского. Чем там все закончится, не мое дело. В конце концов, у каждого своя игра. Ровно в 4 раздается звонок полковника Кочаевского. Звонок по моему мобильному телефону, который прослушивается людьми Хашимова. «Добрый день, Вайдаманис!» — уверенно начал полковник. «Как у вас дела?» Здесь важно не переигрывать. Хашимов и его люди должны ничего заподозрить. «У меня все в порядке», — отвечаю я бодрым голосом. «Приехал в Антверпен нормально. Жду, когда вы дадите мне адрес». «Запишите», — говорит мне Кочаевский. «Игорь Ржевкин. Он живет в Схеттоне. Это город-спутник Антверпена. У него собственный дом. Запишите адрес». Он диктует мне подробный адрес. Я делаю вид, что записываю, понимая, что там людей Хашимова будут ждать двое убийц, один из которых хладнокровно зарезал несчастного друга Хашимова в самолете. Впрочем, другая сторона тоже не осталась в долгу. Судя по тому, как они застрелили Крэбберса, у них есть свои профессионалы, не хуже. Но это меня уже не должно касаться. «Я все понял», — отвечаю я полковнику, глядя в окно. «Выезжаю через полчаса, возьму машину и вперед! Удачи!» Он отключается. В эту секунду ко мне в номер постучали. Я отключил телефон и направился к двери. На пороге молодой посыльный, почти мальчик, с конвертом в руках. Он явно ждет чаевых. Черт возьми, какое же соотношение бельгийского франка к французскому? Не могу сообразить. 1:3 или 4? Даю 5 бельгийских франков. Он удивленно смотрит на меня. Конечно, я ошибся. Доллар стоит примерно 30 бельгийских франков. Черт возьми, быстрее бы они все перешли на евро. Впрочем, я до этого дня все равно не доживу. Я беру конверт и протягиваю ему доллар. Это ему нравится гораздо больше. Он кивает и величественно удаляется по коридору. Я открываю конверт. Точность Кочаевского меня поражает. Вот это профессионализм! В конверте адрес. Подлинный адрес Ржевкина. Пока боевики Кочаевского и Хашимова будут убивать друг друга в Схеттоне, я могу спокойно съездить в другой конец Антверпена и поговорить с Ржевкиным, если, конечно, он окажется на месте. Я смотрю на свой мобильный телефон. Если все пройдет нормально, больше он мне не понадобится. Самар Хашимов и его люди попали в расставленную ими же ловушку. Я ставлю телефон на столе, даже не выключая его. Пусть он еще некоторое время поработает. Хотя нет. Я должен еще раз позвонить Хашимову и убедиться, что все нормально. Я поднимаю свой телефон и набираю номер Самара. «Вы все слышали?» — спрашиваю я его. «Конечно! Это бывший компаньон Труфилова. Мы так и предполагали, что он в Бельгии, но не знали, где именно». «Теперь знаете», — сухо я говорю ему. «Удачи вам. Только сделайте так, чтобы при мне не стреляли». «Выезжайте через час», — советует мне Хашимов. «И не особенно торопитесь. Мои люди уже выехали в Схеттон. Они будут на месте через 30 минут». «Договорились». Я снова кладу мобильный телефон на столик. Как легко все получилось. Хашимов считает, что его люди успеют поговорить с Ржевкиным до того, как я появлюсь. Они рассчитывают, что у них будет время решить, что делать с бывшим компаньоном Труфилова. И если он им скажет правду, то они выйдут на самого Труфилова раньше нас. Я думаю, что времени у них в обрез, и они наверняка решат похитить Ржевкина, чтобы потом спокойно его допросить. А допросив, конечно, уберут. Получается, что они такие же убийцы, как и мои наблюдатели. Пауки в банке. Какая разница, кто из них раньше слопает другого? Через час я выезжаю из отеля. Минут через 10 оставляю машину на стоянке. Ныряю в супермаркет, выхожу с другой стороны, останавливаю такси. Затем повторяю трюк еще раз, убеждаясь, что за мной никто не следит. И, наконец, подъезжаю к офису компании SRS, которая находится в 3-этажном уютном особнячке. По данным Кочаевского, именно в этом здании работает его президент, а ныне бельгийский гражданин Игорь Ржевкин. Войдя в офис, узнаю, где находится компания Ржевкина. Поднимаюсь на 3-й этаж. Приемную украшает длинноногая девица, в которой я безошибочно узнаю бывшую соотечественницу. По-моему, она даже литовка. Острые черты лица и темные волосы. Наши бывшие соотечественники почему-то уверены, что им необходимы длинноногие секретари. Профессиональные качества девушек их мало заботят. Я хорошо знаю этот сорт нуворишей, которые подтянулись в Европу после августовского кризиса. Поняв, что воровать становится труднее, а в некоторых местах и вообще невозможно, они потянулись косяком в другие страны, стремясь спасти остатки своего капитала и имущества. «Мне нужен господин Ржевкин», — объясняю я длинноногой особи по-русски. Я не ошибся. Нужно видеть, с каким презрением она на меня взглянула. Ясно. Она презирает всех своих бывших соотечественников. «Что мне ему сказать?» — спрашивает она. «Передайте ему, что приехал друг Дмитрия Труфилова». Она смотрит на меня пустыми глазами. Потом нажимает кнопку селекторной связи. Даже не встает, чтобы пойти и доложить своему боссу. Очевидно, она спит с ним и поэтому позволяет себе эти вольности. «К вам посетитель!» — докладывает она на чудовищном французском. «Какой посетитель?» — раздается негодующий рык хозяина. «Он утверждает, что он друг Дмитрия Трифилова!» — докладывает девица. «Труфилова!» — поправляю я девушку. Но похоже, что ее босс все понял и так. «Я сейчас выйду!» — крикнул он, и через несколько секунд из кабинета выбежал коренастый крепыш в темной водолазке и сером костюме. Хорошо еще, что не в малиновом пиджаке. И хотя на пальцах этого типа поблескивает крупный перстень, на груди нет привычной цепи. Это уже впечатляет. «Кто вы такой?» — бросается он ко мне. «Откуда вы приехали? Я не знаю никакого Труфилова! Уходите отсюда!» «Мне нужно с вами поговорить!» Я хладнокровно наблюдаю за его метаниями. Главное сейчас выдержать первый напор. «Чего вы хотите? Я бельгийский гражданин, у меня вид на жительство. Я ничего не хочу слышать, не собираюсь участвовать в ваших фокусах». «Спокойнее», — говорю я ему, не повышая голоса, «иначе вы можете потерять и вид на жительство, и свою фирму, и даже оказаться в бельгийской тюрьме». Он смотрит на меня вытаращенными глазами. До него постепенно доходит смысл моих слов. Затем он направляется в свой кабинет, коротко бросив мне. «Идемте!» Мы входим в его кабинет. Именно такой кабинет и должен быть у подобного типа. Огромных размеров комната, большой стол, несколько телефонов и даже портреты хозяина в рамках. Охотничьи трофеи в немалых количествах. Даже грамота о членстве в каком-то клубе. И все здесь словно кричит: «Смотрите, как я преуспел, как я отлично устроен в жизни». «Так что вам, собственно, нужно?» — спрашивает он, плотно закрывая дверь. «Мне нужен ваш друг Дмитрий Труфилов». «Я не знаю, где он сейчас», — отвечает Ржевкин, отводя глаза. И, конечно, замечает, как я реагирую на его вранье. Я молчу, глядя на него, а он начинает нервничать еще больше. «Мы с ним не виделись 2 года или полтора. Я ничего не знаю», — нервно говорит он в ответ на мое затянувшееся молчание. В такие моменты пауза бьет по нервам хлеще любого вопроса. «Но вы знали раньше Труфилова?» — спрашиваю я. Отпираться бессмысленно, ведь он сам себя выдал нервозными ответами. «Знал, немного знал, но я давно уехал из Москвы, и у меня нет связи». В такие секунды нужно действовать быстро и, главное, решительно. Я схватил его за водолазку, прижимая к стене. Он даже не пытался вырваться. «Послушай, что я тебе скажу», — прошептал я этому подлецу. «Мне позарез нужен Труфилов, и я знаю, что тебе известно, где он находится. Ты меня понимаешь? Я приехал от его бывших сослуживцев. Если мы смогли вычислить, где ты находишься, то обязательно найдем и его. Но если наши поиски затянутся, ты можешь считать себя покойником. Ты хорошо меня понял? Покойником!» «Я ничего не знаю», — твердит он. «Но я знаю, что такие типы бывают стойкими только до первой пощечины. Элементарные азы психологии. Я резко и больно бью его по физиономии. Раз, второй...» «Не будь кретином», — говорю я ему очень тихо, с трудом сдерживая кашель. «Закашляться сейчас значит обнаружить свою слабость. За тобой уже выехали убийцы, и у тебя есть 30 минут, чтобы сбежать отсюда. Только 30 минут, ты меня понял? Потом будет поздно». «Какие убийцы?» Он напуган до предела. «Которые объявили на тебя охоту. Я оставлю тебя здесь и уйду. А ровно через полчаса появятся люди, которые не будут церемониться ни с тобой, ни с твоей длинноногой любовницей». «Чего ты хочешь?» — начинает он соображать. Пощечины явно ускорили процесс кровообращения. «Когда ты видел последний раз Труфилова? Говори быстрее, у нас мало времени!» Три месяца назад он приезжал ко мне в Антверпен. Говорил, что его будут искать. Просил денег. Я ему немного помог. Куда он уехал?» Ржевкин трясет головой, даже не пытаясь ничего сказать. Я снова бью его по лицу. «Куда он уехал? Говори быстрее! Вспоминай! Вспоминай! У нас осталось только 25 минут! Только 25! Он уехал в Париж!» — выдавливает Ржевкин. «Уехал 3 месяца назад! Он живет за Монпарнасом в Париже! Там находится дом его знакомой!» «Как ее зовут?» Он все еще колеблется. «Назови мне ее имя!» «Сибилла! Ее зовут Сибилла! Фамилии я не знаю!» Похоже, он говорит правду. Было такое имя среди 5 людей, чьи досье я изучал. Там значилось имя Сибиллы Дюверже. Похоже, он действительно напуган и не врет. «Адрес!» — ору я. «Говори адрес!» «На авеню генерала Леклерка!» — выдыхает он. «Больше я ничего не знаю!» Я толкаю его к стене, смотрю на часы. Если у него осталось и не 20 минут, то, конечно, не больше часа. Он должен успеть сбежать, чтобы его не остановили ни мои соглядатые, ни профессионалы Хашимова. «Уезжай из города», — советую я ему. «Вернешься через несколько дней, когда все будет спокойно. А еще лучше, после 12 мая. Тогда ты уже никому не будешь нужен. Ты меня понял?» «Понял». Он сглотнул слюну, глядя куда-то в бок. «Ага. Он смотрит в сторону картины, висящей на стене. Интересно, почему он туда смотрит? Она как-то непонятно низко висит». Подойдя к картине, я ударом руки сбрасываю ее на пол. Так и есть. За ней личный сейф этого идиота. Такие не меняются никогда. Самые надежные документы и часть наличных он наверняка хранит у себя в сейфе. Эти разбогатевшие торгаши с золотыми цепями на шее искренне верят только в наличные деньги, которые лежат у них под задницей. Да чего же противно иметь с ними дело? «Уезжай!» — напоминаю я ему. И выхожу из кабинета. Девица смотрит на меня с явным недоумением. «Не хотите ли кофе?» — спрашивает меня эта особа. «Думаю, что вашему шефу оно тоже не пригодится», — говорю я ей на прощание. Теперь самое главное — забрать свои вещи из отеля, пока туда не доберутся люди Хашимова. Я все еще думаю, что я самый умный. Уже отходя от здания, тороплюсь к остановке такси, чтобы вернуться в отель. У меня очень мало времени. Кто бы ни вернулся из Хеттона, легче мне от этого не станет. В тот момент, когда я останавливаю такси, чтобы отправиться в отель, я вижу, как выбежавший из здания Ржевкин спешит к своему БМВ, оставленному перед зданием. Я сажусь в автомобиль и называю водителю свой отель. Ржевкин усаживается в свой, положив рядом на сиденье небольшой чемоданчик. Конечно, я был прав. Он держит некий запас наличности в своем сейфе. «Быстрее!» — прошу я водителя. И в этот момент страшный взрыв потрясает всю округу. Я невольно оборачиваюсь. Белый БМВ, в который только что сел Игорь Ржевкин, превратился в горящий факел. Я выскакиваю из машины, растерянно оглядываясь по сторонам. «Кто это мог сделать?» Кто подложил бомбу? Кто успел это сделать, пока я говорил с бизнесменом в его офисе? Или Кочаевский меня снова обманул, и его наблюдатели не поехали в Схеттон? Но тогда зачем было устраивать засаду людям Хашимова в Схеттоне? Они ведь не могли успеть вернуться так быстро. Что вообще происходит? «Месье», — обращается ко мне водитель, — «вы поедете в отель? Сейчас здесь будут пробки, полиция перекроет все улицы». Он думает только о своем. Конечно, ему важно быстрее покинуть этот район. «Да», — кивнул я, — «давайте побыстрее в отель. Мне нужно еще успеть на вечерний поезд в Париж».